Глава 7. Чем дальше они продвигались, тем теплее становился воздух, влажное марево обволакивало и душило. Откуда-то из нет начало пахнуть серой. Мел мысленно понадеялся, что им в другую сторону, так как больше узких проходов и обвалов он ненавидел только этот мерзкий, совершенно невыветривающийся запах. Идти было легко, журнал пока отлично выполнял функцию путеводителя, но с каждой новой записью заметки становились все более запутанными, знаки ошибочными, а мысли автора — хаотичными. Видимо, писавший был не приучен к долгим подземным путешествиям, или уже в тот момент он начал терять рассудок. После нескольких дней пути по третьему уровню, за время которого они несколько раз сбивались с курса, следуя неверным указателям, в одном из ошибочных поворотов они набрели на шахтерский корпус. Здесь жили самые отчаянные копатели, которые месяцами не выходили наружу. Время уже изрядно потрудилось над оставленными бывшими хозяевами вещами, но все же ночевать в небольшом помещении, приспособленном для жизни, было приятнее, чем посреди продуваемых всеми ветрами тоннелей. Здесь были хорошо обтесанные камни, в прошлом служившие чем-то вроде столов, с десяток развалившихся узких кроватей. Но что самое приятное, среди мусора и хлама, наваленного в углу, Мел отыскал два сносных фонаря на длинные ухватистые ручки и пару затупившихся и проржавевших, но еще сносных голов от кирок, которые можно использовать как зацеп для веревки в случае чего. Поужинав и удобно устроившись, Мел провалился в глубокий сон. Снов он не видел очень давно, лет с 20, когда мучившие его кошмары наконец-то покинули его. Поэтому, когда уснул, он оказался посреди прекрасного летнего леса, он заподозрил неладное. Блики яркого солнца играли на мокрых от росы листьях, крики птиц сливались в одну дивную манящую песнь. Трава пахла свежестью и простором, сапфировое безоблачное небо бескрайним куполом укрыло горизонт. Мел ждал. Тянулись минуты, он не сделал ни шагу. Он увидел, что где-то вдалеке пробежали молодые олени, птицы на мгновение замолкли и начали свою песнь снова. Наконец ветви расступились, и на поляну, легко касаясь сочной травы, вышла женщина. Невысокого роста, темные волосы были охвачены золотым обручем. Морщинки в уголках голубых глаз задорно улыбались. «Мелитор, так и будешь стоять!» — низким теплым голосом окликнула она, раскрывая объятия. Мел не сдвинулся с места. Он зло нахмурился, ожидая, что будет дальше. Женщина не показала удивления. Сморщила лоб в наигранной обиде, так как умела только она. Это было последней каплей. «Хватит этого цирка. Кем бы ты ни был, давай без этого!» — закричал он куда-то в пустоту. «Если тебе что-то от меня надо, то заканчивай, иначе я уйду». Слова подействовали. Вид вокруг изменился. Все осталось на своих местах, только завеса, что делал мир столь сказочным и прекрасным, как будто спала. На изумрудных листьях Мел смог разглядеть первые следы осени. Трава кое-где поредела, птичий хор стих, а небо окутали только нарождающиеся грозовые тучи. Женщина исчезла. На ее месте стояла видящая, владычица Древит. «Как ты догадался?» — ее шелестящий голос разносился сразу со всех сторон, вплетаясь в звуки леса. «Ты первый, кому это удалось». Она с интересом посмотрела на Мелла бездонными янтарными глазами. «В последний раз, когда я видел свою мать, она отдала жизнь, чтобы такие, как ты, не лезли в мои сны. Он не хотел это говорить, но то ли действовала какая-то магия видящей, то ли злость за то, что они своими наваждениями осквернили светлый образ». Но слова вырвались из его рта до того, как он их осознал. «Прошу прощения». Она слегка наклонила голову. «Не знала, впредь буду умнее. Но было довольно сложно найти в твоем сознании хоть чей-то лик, который бы не вызывал в тебе негативных чувств. Кем она была?» Мел сжал зубы, чтобы не начать говорить. Обсуждать что-либо с этой старой ведьмой он не хотел. В ее глазах вспыхнула злость. Это длилось всего мгновение, но Мелу потребовались все силы, чтобы не пасть перед ней на колени и не начать рассказывать ей все, о чем она попросит. «Ладно. Это сейчас не важно», — наконец жалилась она. «Главное то, что ты должен прекратить свой путь». «Ты убить меня пришла, видящая», — с вызовом проговорил Мел, сдерживая дрожь. «Давай без этого. Слишком много драмы». Она сделала шаг к нему. Там, где наступала, вырастали мелкие серебряные цветы. «Я понимаю, мы начали плохо, и у тебя нет причин мне доверять, но я прошу тебя, отступись. Оставь скрижаль там, где она лежит». «Да на что вам всем сдался этот древний кусок камня? Назови мне хоть одну причину тебя слушать». «Если она попадет не в те руки, мир, который ты знаешь, погибнет». «А чьи руки те? Не твои ли?» «Неязвим. Мне скрижаль не нужна. Я и так знаю, что она содержит. Я не ищу власти. Моя задача лишь сохранять реальность в том виде, в котором она есть». «Да не может быть. И правда, все у нас злодеи, одни вы избранный народ. В белых платьях стоите и всех спасаете. Видал я уже таких спасателей, которые считали, что только им дано великое знание». «Ты не понимаешь», — сдерживаться ей было трудно. «Скрижаль не должна быть прочитана. Вы, люди, думаете только о себе». «Да, мы люди, а ты нелюдь, которая пыталась меня убить, так что уж прости. Если это все, что ты хотела мне сказать, то вали прочь и дай мне выспаться, наконец». Она глубоко вздохнула. Узор рун на коже ожил. Маска спала, перед ним стоял не человек. Лучи ослепляющего солнечного света окутали ее образ, глаза вспыхнули огнем. Мел стоял как завороженный, не в силах отвести взгляд. На него словно смотрела вечность, вдруг свет померк. Она молча сделала два шага и тяжело присела на землю. «Как же я от вас устала, люди, когда вы стали такими? Я хочу тебе все объяснить, правда, но у меня нет на это ни сил, ни времени, я долго не протяну. Не знаю уж, кто научил тебя таким богомерзким вещам, но что-то выталкивает меня из твоих снов, так что времени мало. И мне нужна твоя помощь. Помощь, понимаешь? Я не требую, я молю. Вернись назад». Мел смотрел на нее. Перемена была разительной. Либо это потрясающая игра, либо она и вправду была на грани. Он сел рядом. «Я не могу. Я не один. Лето не даст мне отступить. Да и даже если бы я смог, это ничего не решило бы. Если не пойду я, пойдет кто-то другой. Я говорил об этом. Я не доверяю тебе, но хочу, чтобы ты знала, что я не собираюсь никому ее отдавать. Я прочту ее и уничтожу. Обещаю». «Ты так молод и глуп. Скрижаль не сломать. Он позаботился о том, чтобы никакие силы не разрушили ее. Поэтому она должна быть скрыта. Но я верю тебе». «И да, ты прав. Разведчики доносили мне, что за вами неустанно следуют еще 4 отряда. Я дам тебе время и постараюсь помочь. За пределами леса я почти бессильна, но я сделаю, что смогу. Очищу тебе путь назад. Но ты, когда все поймешь, приходи ко мне. Я буду ждать». Мир исчез. Мел погрузился во тьму. Больше он снов не видел. Новый день принес новые проблемы. О словах видящей Мел старался не думать, хотя мысли снова и снова возвращались к этому странному диалогу. Он не знал, кому верить. Но чем дольше он погружался в размышления, тем больше приходил к выводу, что в какой-то момент ему придется сделать выбор. Слишком опасны были противники и слишком высоки ставки. Тем более имперские ищейки уже идут по их следам, ожидая удобного момента. Еще и маги на хвосте, преследующие свои цели. За все годы исканий Мел успел нажить себе немало врагов, но чтобы таких и всех разом, год явно выдался урожайным, можно сказать, даже рекордным по своей отвратительности. Впереди была развилка. Туннель делился на две ветки, которые, вопреки логике, шли почти параллельно друг другу. В записях об этом сказано не было ни слова. «Ну что, куда пойдем?» — спросил Мел, просто чтобы занять время, пока он принимает решение. «Налево», — не задумываясь, ответил Лето. Ответ был столь быстр и безапелляционен, что Мел даже пришел в себя, вернувшись из невеселых мыслей в не менее грустную реальность. «Почему налево? Там тоннель уже», — все так же уверенно ответил тот. «Так если там тоннель уже, то надо же направо идти, разве нет?» «Нет, так нельзя, там тоннель шире и прямее, насколько я вижу. То есть мы должны идти туда, где все криво и тесно», — совсем запутался Мел. «Такая странная логика не укладывалась в его модель мироздания. Или ты что-то чувствуешь своим нелюдским нутром?» — на всякий случай уточнил он, уже готовясь к тому, что диалог будет интересным. «Нет, ничего я здесь не ощущаю. Находясь среди камней, мне трудно понять, что и откуда исходит. Просто нельзя идти туда, где заведомо путь проще». «Да неужели? То есть надо идти туда, где нам заведомо, как ты выражаешься, будет труднее». Уже понимая, к чему тот клонит, но все еще сдерживая снисходительную улыбку, спросил Мел. «Чего ты там ухмыляешься? Даже Дрозду понятно, что простой путь не может быть верным». «Эх, вот она беда всего вашего поколения», — поймал благодатную тему Мел, сворачивая направо. «Вы уверены, что все должно обязательно добываться через какие-то проблемы, совершенно забывая о том, что самый короткий путь и есть правильный. Зачем искать подвох там, где его просто нет?» «Отключи свою философию. Я тоже могу разглагольствовать не хуже тебя. О мечах, что закаляются в огне, и об упорстве воды, что камень точит. Мы идем в явную ловушку. И когда мы в нее попадем, виноват будешь ты». «Дурак ты», — дружелюбно ответил Мел, не сбавляя хода. «Мечи не нужно было бы закалять, если бы люди не стали все усложнять и облачаться в железные латы. Так бы и бегали все с палками, и проблем не видели, да и смертей было бы меньше. А в воде что от камня надо? Она же жидкая, плыла бы куда дальше, и камень бы цел был. Так что все проблемы от того, что мы не ищем легких путей. Но тут дело не в красивых словах, просто нам точно направо нужно, ибо стоили эти коридоры не философы, а шахтеры. А они не стали бы усложнять себе жизнь. Да и в журнале сказано, что лаз катакомбы находится с правой стороны, а если мы из второго коридора вправо полезем, то в стены этого и упремся. Так что не мудри, иногда все дело просто в практичности». Их спор мог бы продолжаться долго, но через сотню шагов они увидели, что левый коридор слился с правым. Видимо, эта развилка служила для простоты разворота груженных тачек с породой. Так что разговор как-то незаметно перешел совсем в другое русло. Оказалось, Рета знает немало солдатских баек, повествующих об ужасах, что живут под землей. В темноте заброшенной шахты все эти выдумки о ходячих мертвецах, призраках, джиннах и полозах, которые обязательно в конце каждой истории в погоне за мясом путешественников, находили свой конец от пары ударов обычным мечом, звучали не столько пугающе, сколько смешно. Мел рассказал пару историй из своих путешествий. Его рассказы были менее поэтичны. На самом деле, большая часть его вылазок сводилась к многодневному ползанию в темноте и грязи с редкими перерывами на обед. Только в байках «Сокровища древности» охраняет страшный монстр, а герой, приносящий какой-нибудь очередной артефакт, в финале получает принцессу и славу. В жизни же обычно все эти артефакты валяются где-нибудь на дне старого прогнившего сундука, что находится на окраине мира, и остались они там не потому, что ужасный зверь сторожит проход, а потому, что ни один здравомыслящий человек не полезет в такую даль и смрад за ним. И в итоге вместо красивой девы и половины царства ты получаешь отмороженные почки, а при большой удаче пару сотен монет на черном рынке и ночь в близлежащем борделе. Вот такая вот романтика. Мел было начал об этом говорить, но, взглянув на лицо Лета, остановился на полусловии. Тому не надо было знать, что их путешествие — это всего лишь грязная работа. Ему нужно было верить в высокую цель и героические подвиги. Так было проще пережить то, во что они по дурости своей вляпались. Лето, сам того не осознавая, был защищен своим юношеским максимализмом, как магическим щитом, не пропускающим его мысли, сомнения и страхи. Мел бы сейчас многое отдал, чтобы так же с мечом в руке, без лишних терзаний и мыслей, идти вперед, навстречу вызовам судьбы. Но годы играли свое, и сейчас, уходя все глубже под землю, он почти физически ощущал, как тяжесть его решений и страхов наседает на плечи. Они чуть не пропустили проход старые катакомбы. Небольшая ниша, что на поверку оказалась осыпавшимся камнем, скрывала узкую сотен в 50 расщелину. Из нее валил теплый, затхлый воздух. Вход был тесным. Мел зацепился за торчащий камень, и куртка наконец-то сдалась, расходясь по шву. Искатель вырвался. Не сказать, чтобы он очень уж ценил эту вещь, но в ней было все же удобнее. На первый взгляд, подземелье, в котором они оказались, не сильно отличалось от коридоров шахт, но только на первый взгляд. Приглядевшись, можно было заметить, что стены когда-то были покрыты резными рисунками, от времени разрушенными и потерявшими форму. Кое-где еще можно было рассмотреть силуэты людей и узоров. Высокие своды терялись в темноте. С каждым шагом отличия становились все разительнее. Коридор петлял, но при этом не ветвился. Скорее всего, им посчастливилось попасть в один из спусков, что вел к центральным залам. Во времена первой эпохи почти все строилось по таким планам. Обычно первый этаж парадный. Он устроен так, чтобы люди, откуда бы они ни явились, всегда доходили до того места, где их ждал хозяин. В центральной зале располагалась парадная зона, где выставлялись на показ все достижения и богатства, трофеи и награды. В редких случаях туда даже выносили семейные портреты и гербы. Если гордиться, кроме родословной, было нечем. В общем, первый зал должен был пускать пыль в глаза, тем самым не давая гостям задуматься о тех тайнах, которые с таким рвением скрывает хозяин. Рассчитывать на то, что здесь их будет ждать радушный прием, не стоило, а уж встречаться с хозяином этих мест не хотелось подавно. Лето с любопытством разглядывал покрытые пылью стены. Он хотел было потрогать один из барельефов, но, наткнувшись на неодобрительный взгляд Мелла, убрал руку и продолжил пожирать горящими глазами местную архитектуру. При этом ни на секунду не упуская из рук так полюбившийся ему протазан. Мэллоу оставалось только удивляться, как в этом парнишке умудряется сосуществовать такой безалаберный интерес и циничная жестокость. Еще раз вильнув и сделав крутой поворот, Мэл и Лето вышли к величественным сводам парадного зала. Очертания его скрывали тени. Но потрясали не столько размеры помещения, но и тот факт, что здесь был свет. Сотни мелких, как звезды кристаллов, покрывали своды, мерцая мягким голубым светом. После многодневной темноты, разгоняемой только огнем лампы, Мэллоу показалось, что они вышли на поверхность. Он смотрел на это чудо, не в силах оторвать взор. Создавалось ощущение, что над ними раскинулось бескрайнее ночное небо. Увидит ли он его вновь? Полуразрушенная колоннада арок раскинулась вдоль стен. Некогда отполированный камень померк, сохранив свои горделивые формы. Холодный свет кристаллов переливался в каменный пыль сколов. Мебели не было. Либо хозяева успели ее забрать, либо со временем она просто превратилась в прах. Несмотря на то, что время поработало над обстановкой, в каждом соде зала были заметны величественность и монументальность. Строили на века. Мэл не мог понять, зачем такую красоту спрятали так глубоко под землю. Чем руководствовались создатели, скрывая свое творение от посторонних глаз. В самом центре зала они обнаружили остатки чего-то похожего на фонтан. Огромный, стоящий на задних лапах мраморный медведь, ранее украшавший водный ансамбль, развалился на бок, раскололся и теперь представлял собой лишь груду осколков. Чаша треснула, но вода тонким ручьем все еще текла из земли. Фонтан был построен на подземном источнике. Ледяная вода переливалась зеркальными бликами в свете искусственных звезд. Красота этого покинутого места завораживала, хотелось бесконечно долго вглядываться в пустоту кристального неба, слушать журчание ручья и не думать ни о чем. Жаль, что на это нет времени. Мэл пошел вдоль стен. С двух сторон, высеченные из камня, деревья подпирали свод. Бесчисленные ветви раскинулись под самым потолком, теряясь в плеядах кристаллов. Сначала Мэл не мог понять, что его смущает. Это было обычное на вид огромное дерево, напоминающее то ли дуб, то ли ясень. Но, посчитав ветви, он понял, что не ошибся. Либо скульптор был перфекционистом, помешанным на симметрии, либо все это имело какой-то тайный смысл. Каждая ветвь делилась на 13 ветвей, которые, в свою очередь, делились еще на 13. И так 13 раз. Мэл поднес лампу ближе. На каждой ветви были надписи «Почти». Все они уже стерлись или осыпались от времени. Где-то камень был покрыт мхом. Разобрать не удавалось ни слова. У основания древа тонкой рунописью первого наречия было выведено «Хайреталь Аймен Аривет». Мэл плохо знал мертвый язык. Кажется, это значило что-то вроде «первородный ручей» или, скорее всего, «первоначальный источник». «Древо первой жизни», — услышал он за спиной голос Лета. Не ожидал его здесь увидеть. Странно только, что ветвей 13. Почему? Их должно быть по числу богов первого пантеона. Ты знаешь, что это? Да, дриады верят в то, что раньше мир был един. Мир, где все было в гармонии. Но потом в мир просочилась первородная сила, а вместе с тем пришла магия. Она начала менять мир, и все, кто познал ее, захотели жить по-своему. Начались бесконечные войны. Боги испугались и разделили мир на 12 частей, чтобы мир был в гармонии, и каждый смог бы получить то, что он хочет. Но людям этого было мало. Они начали воевать друг с другом, и боги отвернулись ото всех. Они открыли тайны мироздания и скрылись в небесных чертогах. А люди, обретя знания, начали перекраивать мир, дробя его вновь и вновь, создавая новые реальности. Но так как люди были покинуты богами, ни в одной из реальностей они так и не нашли покоя и гармонии. Лето умолк и аккуратно коснулся древа. Грустная сказка. Мне кажется, что нельзя свалить всю вину на людей. «Зная людскую натуру, мне кажется, в этом есть доля правды. Зря ты так, люди не виноваты, что они такие. Просто так получилось, что они стали хозяевами мира, а власть портит любого. Да и не все люди плохие, ты же хороший, хоть и человек». «Приятно слышать. Жаль, ты единственный, кто так считает, но спасибо». Мэл потупился и ускорил шаг. «Смотри внимательно, запоминай все, что написано и нарисовано, любые указатели, знаки, цифры. В общем, все, что найдешь». Обращай внимание даже на незначительные, на первый взгляд, мелочи. Зачем? Что мы ищем? Я не знаю, но что тут должно быть? У артефактов есть одна прекрасная особенность. Те, кто их прятал, очень хотели, чтобы все-таки их кто-нибудь когда-нибудь нашел. Так что здесь точно должны быть какие-то подсказки. А почему именно здесь? Может, стоит вернуться и пройтись по коридору? Там же было столько ниш и фресок, что все и не упомнить. Нет. Там нам делать точно нечего. Нас вели в этот зал. Да и посмотри туда. Мэл указал ту сторону, откуда они пришли. Видишь, там почти с дюжину уходов, а значит, путей попасть сюда много. Создатели не стали бы тратить время и распихивать инструкции в каждом коридоре, так что все здесь. Почти припав носом к стене, Лето углубился в изучение. Прошел час, за ним другой. Мэл нашел фреску с перечнем имен каких-то древних правителей первой эпохи, выбитые на противоположной стене часы, что показывали лунные даты и осколки этих странных светящихся камней. Что странно, осколки не светились. Это была простая полупрозрачная порода, чем-то напоминавшая хрусталь не первой чистоты. В итоге, так ничего толком и не найдя, Мэл от усталости рухнул возле фонтана. Нужно было готовиться ко сну и завтра начинать все сначала. Другого пути не было, он все равно не знал, где искать дальше. К этому моменту пути записи журнала стали совсем бессмысленными, и Мэл не был уверен, что именно этот зал упоминается в дневнике. Сон не шел. Нерешенная задача занимала все мысли. Он крутился, не находя себе места. Наконец, устав от бесплодных попыток уснуть, Мэл открыл глаза. Зал вокруг изменился. Наверное, если бы он непрерывно смотрел наверх, то так ничего и не заметил бы, но сейчас он явно видел, что звезды под куполом поменяли свое положение. Те, что горели раньше, потускнели, но зато зажглись новые. Он вскочил. Конечно же, как он сразу не понял, это и есть карта. Весь этот зал — одна большая карта. Он побежал к дальней стене. Он поднял глаза к своду и мысленно соединил звезды линиями. Все сходилось. Огоньки отражались в воде бывшего фонтана. Это и было точкой отсчета. Центр. Те 12 звезд с их хвостами и есть коридоры, ведущие сюда. Но где 13-й? Что из этих точек их путь? Мэл бешено соображал. Звезды еще чуть-чуть сдвинулись. «Ты чего носишься, как ужаленный в такое время?» Он услышал заспанный голос Лета. Мэл не ответил. «Именно в такое время карта будет видна в какой-то конкретный час. Недаром тут часы, но в какое?» «Должен быть ответ». Ответ точно где-то здесь. Он закрыл глаза, пытаясь представить все барельефы. Все не то. Там только деревья, узоры и больше ничего. Он выругался. Придется начинать сначала. У источника сидел Лето. Он закинул ноги на голову гранитного медведя и наблюдал за метаниями Мэлла. Медведь. Зачем тут медведь? Он ни разу не слышал о божествах, которые олицетворялись с этим зверем, да и на произведение искусства медведь не тянул. Но его поставили прямо в центр. Никто никогда не делает ничего просто так. Он подошел к разрушенной статуе и внимательно смотрел осколки. В свете тусклых огней он ничем не отличался от всего того камня, который они с Лета видели до этого. Обычный мрамор. Искатель покрутил кусок камня в руках, надеясь найти хоть какую-то подсказку. Тупая уверенность, что он прав, не давала покоя. Наконец, потратив больше получаса в бессмысленных попытках понять, Мэл со злостью бросил кусок молчаливого камня на пол. Тот отскочил, чуть не прорезал штанину острым сколом и приземлился в центр чаши фонтана. Секундное озарение посетило его, но мысль исчезла из головы до того, как он ее осознал. «Может, я все-таки могу тебе чем-то помочь?» — с досадой спросил Лето, когда Мэл, совсем отчаявшись, рухнул на землю. «Да. Ответь мне, зачем здесь медведь?» — буркнул он. «Он здесь совсем не к месту. Так зачем его сюда поставили? Это явный указатель, но я не могу понять, на что». «Может, ты ошибаешься? Видишь знаки там, где их нет?» «Нет, медведь не просто так. Взять, что вообще начал этот разговор?» — огрызнулся Мэл. «Да, скорее всего, ты прав. Он относительно новее, чем все остальное здесь. Лето подвинул гранитную лапу зверя носком ботинка. С чего ты взял?» «Камень. Он указал на мрамор чаши. Темнее и больше потрескался. Это что-то значит?» «Да, теперь мы точно знаем, что это указатель. Скорее всего, медведя сюда поставили последователи Миратора. Вот только у меня все еще нет идей, что бы это могло значить. Я сначала думал, что он что-то вроде стрелки часов указывает на конкретное время, но медведь смотрел вверх. Да и вообще непонятно, где тогда должен начинаться отсчет. Медведь — это час рассвета, древние так называют время, когда солнце выходит из небесных чертогов. И ты молчал? — восторженно воскликнул Мэл, подскакивая с места и снова устремляя взгляд наверх. Так ты и не спрашивал? Да, точно, сам дурак, буду умней. Осталось понять, как в этих потемках измерять время. Может, у тебя и на это есть ответ? Сейчас полчетвертого. До рассвета еще минут 20. Спокойно, будто это само собой разумеющееся, ответил Лето, указывая на кристалл, что мерцал отдельно ото всех. Откуда ты знаешь? Ты же сам сказал, что это карта неба. Значит, та звезда на востоке — это Аймит, предсказующая. Она восходит перед самым рассветом и гаснет, как только солнце перешагнет горизонт. Я раньше ее не видел, а сейчас она набирает силу, значит, до рассвета осталось минут 20, может, полчаса, точно сказать не смогу. «Ты уверен?» — на всякий случай спросил Мел, уже доставая из сумки листы бумаги и грифель. «Скорее всего, план будет держаться недолго, нужно будет успеть перерисовать точки». Он еще раз глянул на купол, звезды и правда начали сливаться в линии. Весь потолок испечрили знаки. «Не успеет, а до следующего восхода ждать еще сутки, время сейчас дорого». Он схватил лист, перекидывая его лето. «Твоя зона та, что слева, как только наступит восход, ты должен в точности перерисовать все точки, что горят на куполе. Важно соблюдать расположение. Ты меня понял? Важно все. Размер, расстояние, количество. Не упускай ничего. Да помогут нам боги». На деле оказалось, что составить карту по моргающим, тускло светящим искрам, что горят на своде на расстоянии 20 мифит, намного сложнее, чем кажется. Карта сливалась во что-то отдаленно напоминающее план всего лишь на несколько минут, и снова расплывалась сотни мелких огоньков. Так прошло 4 дня. Последнюю ночь Меллу все-таки удалось объединить все точки, что они с лета так мучительно долго выводили на листе. Времени днем было предостаточно, так что он методично и скрупулезно сводил все воедино. От нечего делать искатель углублялся в коридоры, что вели из зала, те оказались точной копией друг друга. За это время он успел все обдумать и решить для себя. Вида он не подавал, так как знал, что лето его план не одобрит. Но это будет потом. А сейчас есть только они, скалы и призрачная надежда на то, что он был прав, и карта приведет их к скрижали, а не в ловушку, поставленную задолго до рождения Миратора. В итоге на 4-й день, выспавшись днем и разобравшись с направлением, они довольно резвым шагом двинулись в путь. Вначале коридор ничем не отличался от остальных, в какой-то момент Мел даже подумал, что они выбрали не то направление, но спустя несколько часов пути дорога резко пошла вниз. Давным-давно здесь была лестница, но годы обрушили ступени, и сейчас вниз вел лишь пологий спуск, покрытый мелким камнем. На стенах висели железные держатели, факелы в них давно истлели, и при резком движении осыпались под ноги липкой пылью. Но если забыть про это, двигаться было легко. Омрачало путь лишь то, что они понятия не имели, куда идут. Карта, что у них получилась, вполне точно показывала все развилки, лестницы, залы и переходы. Но где в этих бесконечных лабиринтах спрятана скрижаль, Мел не имел ни малейшего представления. Оставалось надеяться на то, что люди, которые ее спрятали, догадались оставить подсказки. Коридоры были похожи один на другой. Свернув за очередной угол, Мел понял, что ему не кажется. На пыльной земле отчетливо виднелись их следы, они бродили по кругу. «Да быть этого не может!» — в сердцах крикнул Мел, пиная камень, что подвинулся под ногу. «Мы же идем по карте. Так какого же Асхана мы вернулись туда, откуда начали?» «Мы здесь не были», — совершенно спокойно ответил Лето, припадая к земле и всматриваясь в отпечатки сапог. «Следы не наши, и они тут давно. И посмотри туда», — он указал немного левее. «Там еще 3 пары таких же. Здесь проходил большой отряд, 8 человек, не меньше. Видишь, тут гвозди торчат из подметки, человек хромает. Правая нога отпечаталась четче». «Ты же ходишь по-другому. А моих следов ты бы не увидел», — и он указал на дорогу, по которой они шли. Следов и правда не было. «Ты хочешь сказать, что мы тут не одни?» «Вполне возможно. Из последней экспедиции живым вернулся только 1 человек, по его словам, все остальные погибли, но он был в бреду. Я бы не стал верить его словам. Возможно, часть группы ушла вглубь, но судя по тому, что следы ведут только в одном направлении, назад они не вернулись. Или вернулись, но другой дорогой». Мел задумался. Перспектива встретить остатки первых экспедиций не радовала. Если они живы и все еще здесь, то встреча грозит опасностью, так как оголодавший человек, потерявший всякую надежду, страшнее любого зверя. В то, что экспедиция все еще в здравии, Мел не верил. Самый простой способ — пойти по следу, по крайней мере, пока их путь не отклонялся от намеченного. Возможно, другим искателям удалось что-то найти, ну или указать на ловушки и опасности, что ждут впереди. С другой стороны, раз экспедиция не вернулась, значит, они так ничего и не нашли. «Не ищи чужих путей, слушай себя и строй собственный», — всплыл в голове совет его наставника, который тот дал ему перед их последней совместной вылазкой. К сожалению, наставнику этот совет не помог, когда всего 1/2 года спустя он пропал в некрополе Гиты, пытаясь отыскать диадему первой королевы. Но, может, именно сейчас и стоит попробовать, раз других вариантов все равно нет. Мелу больше не хотелось идти чужим путем. На первой же развилке он закрыл глаза и встал спиной к черным жерлам тоннеля и бросил длинный камень, что присмотрел еще во время блуждания по шахтам. Камень звонко ударился о землю, подпрыгнул и застыл, острым концом указывая направо. «Ну что, вперед!» — навстречу приключениям слишком наигранно поговорил Мел, поднимая указывающий булыжник. Перед тем, как мы пойдем, пожалуйста, скажи мне, что это был какой-то магический обряд. С нескрываемым скептицизмом Лето всматривался в непроницаемую тьму тоннеля. Мы же идем туда, потому что ты знаешь дорогу. Нет, мой полосатый друг, мы идем туда именно потому, что мы дороги не знаем, этот путь ничем не хуже другого. Так что помолись своим богам, чтобы он оказался верным. И Мел, не слушая возражений, пошел вперед. Не успел он сделать из десяток шагов, как что-то тяжелое придавило его к земле, а в воздухе раздался свист рассекаемого воздуха. Он поднял глаза, каменная стрела торчала из противоположной стены, там, где всего мгновение назад была его голова. Лето лежало рядом, прижимая Мелла и не давая тому подняться. Мел лежал, боясь пошевелиться. Придя в себя, он аккуратно ощупал землю. Наконец пальцы ощутили небольшое углубление в нескольких содах от его ног. Видимо, там был механизм, который активировал стрелу. Интересная ловушка. Обычно механика подобного типа за долгие столетия простоя выходит из строя, но здесь кто-то явно хорошо сдобрился магией, чтобы приспособление прослужило дольше. Мел улыбнулся. «Ты чего улыбишься?» — услышал он голос Лета, который уже успел сориентироваться и сейчас поднимался на ноги, внимательно рассматривая землю. «Мы попали в ловушку». «И в чем повод для радости? Празднуешь, что голову не прошило?» «Нет, просто мы на верном пути. Коли нас так упорно не хотят туда пускать». «А где же твоя философия о том, что усложнять ничего не надо, и что идти нужно туда, где легче?» «О, не стоит путать хвост и пряник. Это совершенно разные понятия. Я говорил о ненужных трудностях, которые человек создает себе сам. Здесь же Мел многозначительно кинул в сторону торчащей стрелы. Трудности были специально созданы для нас, любимых. И тут просто будет невежливо проигнорировать все старания хозяев. Так что, милости прошу, ты в темноте видишь явно лучше». Медленно ступая след в след, им удалось дойти до следующего зала. По дороге они нашли хозяина недавних следов. Изрядно разложившийся труп мужчины раскинул руки и щеголял разодранной грудной клеткой. Каменная стрела, пробив череп неудачливого исследователя, пригвоздила того к стене, не дав телу упасть. Так он и стоял в полусогнутом положении, будто бы в изящном поклоне. Непонятно, как ему удалось так далеко зайти. Он был без обуви, куртка, или, вернее, то, что от нее осталось, была порвана, одного рукава не хватало. Также не было рядом ни сумок, ни котомок, ни еще чего. Выглядело это так, будто человек потерял разум и несся, сломя голову, не замечая опасности, вот только что свело его с ума. Пока путешествие было простым, ни опасности, ни ужасов подземелья, о которых Мел был наслышан за долгие годы своих трудов, вряд ли император отправил на столь важную миссию неподготовленных людей. Судя по остаткам одежды, мертвец был из его гильдии, возможно, они даже были знакомы. Так почему подготовленные специалисты, проведя под землей всего несколько недель, лишились рассудка? А самое главное, куда делись внутренности и следы чьих зубов он разглядел на прогнивших ребрах? У Мелла мурашки побежали по телу, очень бы не хотелось узнать ответ на этот вопрос. Несмотря на муки совести и неодобрительный взгляд Лета, труп все же пришлось обыскать. Правда, ко всеобщему сожалению, ничего полезного они так и не нашли. Карманы были пусты, при умершем не было ни оружия, ни даже остатков снаряжения. Как он сюда попал и как долго в таком виде бродил по темным лабиринтам, было неясно. Как в насмешку, на тонкой цепочке на шее сохранился символ Мейта в обережном круге. Видимо, под землей царствие тьмы бог света не помощник. Шаг за шагом, медленно они продвигались вперед. После встречи с остатками прошлой экспедиции настроение изменилось. Им мерещилась опасность за каждым поворотом. Каждый шаг приходилось взвешивать, внимательно осматривая все вокруг. Ловушек на пути было много, кто-то явно очень хотел задержать непрошенных гостей. Но благодаря нечеловеческой наблюдательности Лета им пока удавалось обходить опасные места, удача была на их стороне. Несколько раз они натыкались на следы чьего-то присутствия, но без крови и трупов, что давало надежду. «Как ты думаешь, что случилось с прошлыми экспедициями?» — спросил Лето, указав на цепочку следов. «Если им повезло, то они угодили в какую-нибудь из ловушек», — мелохорично ответил Мел, обходя подозрительного вида плиту. «А если не повезло?» «А если не повезло, то будь осторожнее», — он указал на панель в стене, от которой шли еле заметные нити силы. «Если не повезло, то они лишились разума и погибли с голоду в недрах этой проклятой горы». «Ты не веришь, что они могли остаться в живых? Ступай левее». «Очень сомневаюсь, иначе мы бы о них знали». «Может, они вышли с другой стороны гор?» «Может, но я даже не уверен, что у этих гор есть другая сторона. Проверь правый проход». «Это как?» Лето вынырнул из тени в двух шагах от Мелла. «У всего есть вторая сторона». но не всем дано ее увидеть. Не знаю, если тебе будет легче думать, что они живы, пожалуйста, но по моему опыту обычно никто не возвращается». Коридоры петляли, расходились и снова сливались в один, но путь непреклонно вел их вниз. Становилось все жарче. Горячий воздух стоял, не двигаясь. Редкие порывы ветра, что долетали до них, несли не прохладу и свежесть, а серный запах и пылающий зной. Дышать было тяжело, пот лился градом, застилая глаза. Благо, с водой перебоев не было, почти в каждом зале, что с завидным постоянством венчали каждую развилку, из-под земли бил источник. Мэл так и не понял, для кого все это предназначалось. Залы уступали в роскоши и широте своему собрату, что первым встретил их, но от этого уровень архитектуры не стал хуже. Величественные скульптуры и барельефы стен изображали сцены неизвестных сражений. Существа, похожие на людей, вели бесконечный бой друг с другом, и на все это неизменно с небес смотрели лики уставших богов. Один раз, чудом избежав падения в бездну, что внезапно разверзлось под ногами, они сбились с пути и очутились в небольшом круглом зале. Купол украшала 13-конечная звезда, выложенная мелкими огоньками голубого камня. Лучи указывали на выходы в коридоры, равномерно расположенные по периметру зала. Статуи высотой в 5 человеческих ростов стояли на мраморных, покрытых вековой пылью постаментах. Но с восхищением смотрелся в далекие лица исполинов. Они казались ему знакомыми, но он никак не мог припомнить, откуда. 12 величественных фигур смотрели на него из полуопущенных век, но один постамент, размещенный у входа, через который они прошли, оставался пуст. «Никак не могу понять, кого они мне напоминают», — сказал Мэл, усаживаясь на пол и доставая из сумки початую флягу с водой. «Судя по количеству, скорее всего, так изображали богов, хотя я никогда не видел ничего подобного». «Я тоже. Я как-то их старше представлял». «А для кого 13-е место? Ты слышал что-нибудь про 13-го бога?» «Нет», — озадаченно ответил Лето, усаживаясь рядом, насколько я помню. «Может, это вообще не про них? Если подумать, тут нигде не написано, что это боги. Мы же сами решили. Может, это просто какие-нибудь короли древности?» «Ага. А дерево в первом зале всего лишь их генеалогии», — поддержал Мэл. «Но тогда у нас проблемы». «Почему?» «Потому что весь наш план строится на тайных божественных знаках. Из них мы просто два идиота, которые бесцельно бродят по подземельям». «Тогда это точно боги, вот только кто 13-й?» «Пусть это будет единственной нашей проблемой. Ладно, хватит рассиживаться, уже вечер, нужно искать место для ночлега. Тут, конечно, прекрасно и безумно красиво, но ночевать в помещении, куда ведут целых 13 путей, я не готов». «Значит, ты тоже это заметил? Ты про то, что за нами наблюдают?» «Да, заметил. Может, стоит организовать засаду?» «Стоит, но не сейчас, я не ощущаю опасности, но спать с этого дня мы будем по очереди». Путеводный камень, как Лето назвал кусок гранита, найденный Мэлом еще в шахтах, пока не давал сбоев, указывая направление. По пути они не встретили еще ни одного завала и тупика. Их вела слепая удача. Грешным делом начинало казаться, что кто-то ведет их. Уж слишком легко давался путь. Остался вопрос, куда их ведут и для чего. За очередным поворотом они увидели тусклый синий свет, что бил из ямы в земле, окруженной странными низкими столбиками. Лето, смотря под ноги, медленным кошачьим шагом двинулся вперед. Не доходя несколько шагов до ямы, Лето остановился как вкопанный и озадаченно, будто не веря собственным глазам, дал знак Мэлу подойти. То, что они первоначально приняли за столбы, оказались остатками перил длинной винтовой лестницы, штопором вкрученной в землю. Лестница с настоящими перилами, высокими ступенями и мерцающими синим светом кристаллами вместо факелов смотрелась неуместно посреди узкого темного коридора. Может, это очередная ловушка, иллюзия, чтобы заставить их прыгнуть в разинутую пасть бездонной пропасти? Мэл пнул камешек, который резво побежал по ступенькам вниз, громко стуча. Звук отразился от невидимых стен и многократным эхом вернулся обратно. Казалось, целая армия маршировала им навстречу. Лестница была настоящая. Огни загорались, стоило им только приблизиться, но света хватало лишь на то, чтобы осветить ближайшие несколько мифит. Этого было достаточно, чтобы не бояться оступиться и полететь кубарем вниз, сломав себе шею, но чернильная тьма полностью скрывала все вокруг. Было совершенно неясно, как долго продлится спуск. Прошел час, за ним другой, потом третий вид, вокруг остался прежним, каменный столб по левую руку, вокруг которого огромной толстой змеей оплеталась лестница и темный провал за перилами с правой стороны. Они присели передохнуть, достали уже надоевшие за время пути сухари и солонину. Мэл, тщательно пережевывая какой-то слишком жесткий кусок мяса, подошел и отколол от светящегося кристалла кусок. Кристалл был хрупкий. Небольшой осколок больно впился ему в палец, спустив кровь. Кристалл ярко разгорелся, и Мал почувствовал, как осколок впитывает тонкую струйку магической энергии из капель его крови. Все-таки магия, как он и думал. Кристалл еще раз ярко вспыхнул и погас, замерев на ладони прозрачным мутноватым камнем. Мел подошел к ограждениям и бросил осколок вниз. Секунда, вторая, третья, десятая. Камень улетел в черноту провала, звука падения так и не удалось услышать. В том, что за ними следят, не осталось никаких сомнений. Мел физически ощущал взгляд чужих глаз, сверлящий затылок. Это был не магический надзор, каким пользовались маги, но спокойнее от этого не становилось. Несколько раз он даже слышал тихий звук шагов совсем близко, буквально в нескольких пролетах над ними, но стоило им остановиться и двинуться к источнику звука, как все смолкало. Иногда их наблюдатель пропадал на несколько часов, но стоило им подумать, что от них отстали, как он возвращался на свой пост. «У меня ощущение, что мы идем в царство смерти», — выругался Мел, когда он уже потерял счет времени. Ноги нещадно ныли, и страшно было даже подумать, что по этой лестнице им придется подниматься обратно. Если нам все равно нужно спуститься в преисподнюю, то не проще ли было не мучиться и дать себя убить в самом начале? Он усмехнулся, но шутка вышла совсем невеселой. «Не думаю, что смерть живет в подобном месте», — так ему ответил Лето. Казалось, он совсем не ощущает усталости, голос был свеж, дыхание ровным, а сам он лишь веселым шагом прогуливается по залитому солнцем лугу, а не вторые сутки перебирает ногами ступени. «А где, ты думаешь, живет смерть?» — спросил Мел, чтобы хоть как-то отвлечься. «Не знаю, но точно не здесь». Лето сбавил шаг и взглянул на уставшее лицо своего спутника. «Она проводник, который уносит души в вечное небо, дабы те могли вернуться на землю вновь. Смерть есть часть жизни, а в этом камне жизни нет совсем». «Надо же, какой ты поэт!» «Жаль тебя расстраивать, но смерть не очень-то похожа на то, как ты его описываешь. По встрече с ним мало приятного, да и шутки у него идиотские. Мне кажется, что место прям под стать будет». «У тебя нет уважения к смерти. Смерть не злодей и не вор, в его объятиях мы все найдем покой». «Да упаси меня, Мейд, от таких объятий. Зря ты так». Лето говорил столь искренне, что Мел не решился открыть ему правду о его встрече со Сханом. Тогда пришлось бы рассказать и о договоре, и об обещании. Поэтому Мел лишь кивнул и направился вперед, погрузившись в неприятные воспоминания. Было далеко за полночь. Император сидел у себя в кабинете и просматривал донесения с окраин империи. Настроение было хорошим. Все шло по плану, и даже заминка с оставшейся скрижалью не омрачала его настроение. Последний этап все же шел к логическому завершению. Жаль, конечно, что пришлось пожертвовать деревню Юнакири, но большая цель требует больших жертв. Осталось совсем немного, и, наконец, после стольких лет мучений и трудов они обретут вожделенный мир. Раздался тихий стук, который отвлек императора от радостных размышлений. Дверь приоткрылась, на пороге стоял Харим, левая рука императора, глава гильдии шпионажа и разведки. Если Харим о чем-то не знал, значит, это в мире еще не произошло. Вид у него был встревоженный. Он был одет не в парадные одеяния, а в дорожный костюм. Видимо, новости были настолько важны, что он позволил себе пренебречь дворцовым этикетом. Он резко поклонился и, не дожидаясь церемониальных слов императора, начал доклад. «Вартеймор мертв», — выпалил он. «Нашли со вспоротым горлом в собственном кабинете. Весь в Этенгейме на ушах». «Это может повлиять на ритуал?» «Нет, насколько мне известно, но рядом с городом в то время были замечены наши искатели. По их следу выступила дюжина магов. Все обошлось, но активность круга меня смущает». Харим притих, давая императору осознать сказанное. «Что искатель там забыл?» — голос императора сорвался на крик. «Со стола в гневе полетели бумаги. Где были твои люди, когда этот идиот полез в этот проклятый, кишащий колдунами город?» «Мои люди не спускали с них глаз, но у них был приказ не вмешиваться. Мы всего на несколько часов потеряли их из виду. Это моя вина. Жду вашей кары, о справедливейший». И Харим в приступе подобострастной веры рухнул на колени. «Встань. Хватит пачкать мне ковры своими слезами», — презрительно бросил император. «Нужно это замять. Отвлечь круг. Ты знаешь, где искатели сейчас?» Они благополучно достигли копий. Круг пытался их остановить на поступах к восточному хребту, но им удалось отбиться. Было верным решением отправить их вместе. А круг? Маги пошли следом в подземелье? Нет, магисты остановились на подступах, разбили лагерь и ежедневно просматривают все выходы из копий. Великий Мейд, как такое вообще могло произойти? Получается, круг знает про скрижаль, иначе они не стали бы ждать и просто уничтожили искателей еще на входе в шахты. Я уверен, сил даже у малого круга хватило бы, чтобы похоронить их в этом каменном склепе. Что прикажете? Отзывай своих крыс. Император задумался, крутя перстень с головой льва, что он носил на безымянном пальце. Он всегда неосознанно делал это, когда не мог принять решение. Зайди к Ротару, пусть он подберет тебе пару дюжих надежных людей. Из своих, но незаметных. Лучше кого-то из бывших карателей. В этом деле не нужен шум. Война с Академией нам пока ни к чему. Сколько времени прошло с момента, как искатели ушли в подземелье? 2 недели, ваше высочество. 2 недели. Как так можно? Почему они не владеют магией? Почему вся сила досталась этим чертовым колдунам, что торчат у себя в городе? 2 недели, целых 2 недели они потеряли. За это время искатель уже мог 100 раз умереть, а скрижаль давно уже могла утечь в руки этим умникам. Император стиснул зубы. От его хорошего настроения не осталось и следа. И еще около 3 недель, если не больше, потребуется, чтобы отряд добрался до хребта. Конечно, можно загнать лошадей, но тракт сейчас пустой. В приступе неконтролируемой злобы он ударил кулаком о стол, не заметив нож для писем, что лежал среди бумаг. Красные капли бусинами посыпались на белоснежный халат. Плохой знак. Харим бросился в порыве помочь господину, но, смутившись, остановился и опустил голову. Он знал, о чем думает император. Все эти мысли уже посетили его голову, и все распоряжения и отбор солдат в отряд уже шли полным ходом. Харим отлично умел делать свою работу.